Глава 8. Первый удар Мердока. Сегодня приехал Стил. Я еще не видел его, но получил от него записку, приглашающую меня к ужину в сенатском клубе на 6 часов вечера. Сейчас без четверти 6. Лошади поданы к подъезду гостиницы, и я отправляюсь в клуб. Стил опоздал на 4 дня. А за это время произошли события, о которых необходимо рассказать. Началось все как раз 4 дня назад, с воскресной утренней почты. Среди газет было письмо сенатора, сообщавшего, что он вынужден задержаться. Если я захочу, то могу ознакомиться и без него с деятельностью сената. Одновременно он прислал чек на 1000 франков и чистый гербовый лист со своей подписью и сургучной печатью, куда я мог вписать все, что мне заблагорассудится. Этот знак безграничного доверия полностью раскрывал отношение Стила ко мне. Сначала я прочитал утренние газеты. Интересовали меня, понятно, не объявления и не уголовная хроника, а передовицы и комментарии, их политическое кредо. В частности, внимание привлекли две статьи, обе редактированные без подписи. Консервативный джентльмен задавал на первый взгляд чисто риторический вопрос. Почему бы не разрешить создание политических ассоциаций, которые могли бы участвовать в выборах наряду с уже действующими партиями? Такие ассоциации, не ограниченные ни численностью, ни направлением, способны были бы объединить евангелистко-католические круги, студенчество, кое-какие прослойки в обеих сенатских партиях, которым уже становится тесно в официальных партийных рамках. Подтекст здесь был ясен. Били политических ассоциациях расколол бы не джентльменов, а популистов. Церковные круги, получив самостоятельность, блокировались бы в сенате с правыми, студенчество разномастное политически вообще не смогло бы образовать единой коалиции, а выделение трудовиков джентльменам ничем не угрожало бы из-за малочисленности левого крыла. Но самое интересное было не в этом. Газета не упоминала о Мердоке и его реставраторах. А ведь Биль о политических ассоциациях именно ему и открывал бы путь в Сенат. Другая наводящая на размышления статья была опубликована в мердоковской Bread and Butter. Говорилось в ней тоже о выборах, только в ином аспекте, о шантаже и подкупе избирателей, о покупке голосов оптом и в розницу, о городских пивных, салонах и барах. Упрекнуть автора можно было лишь в чересчур развязанной и крикливой манере. Но писал он правду, подтверждая то, о чем рассказывал Мартин, только не называя имен. Газета обещала назвать имена и представить документальные доказательства подкупа, если потребует обстоятельства. Она выражала надежду, что обе сенаторские партии учтут все это в предстоящей избирательной кампании и сумеют обойтись без мошенничества. Настораживало само обещание назвать имена и представить документальные доказательства. Какие цели преследовал такой выпад? Скомпрометировать популистов и джентльменов? Зачем? Ведь у Мердока еще не было партии. Только популистов? Это имело бы смысл, если бы он рассчитывал на победу правых. Судя по осторожному выступлению джентльменской газеты, у него были связи и в их лагере. Но почему обещание скомпрометировать адресовалось деятелям обеих партий? Может быть, это угроза возможным соперникам, чтобы побудить их к принятию Биля о создании политических ассоциаций? Или Турмердок заранее знал о джентльменской статье, и биль этот уже кем-то придуман, отредактирован, и кто-то предложит его на одном из заседаний Сената. Кое-что я узнал чуточку позже. В комнату ко мне постучался лифт-бой и пригласил спуститься к телефону у стойки портье. «Говорит Мердок», — услышал я знакомый, любезный голос. «У подъезда гостиницы ждет фиакр. Через четверть часа вы будете в моей городской берлоге. Я угощу вас нежнейшим вудвильским полусухим и отпущусь с тем же курьером. Потеряйте час, не больше. Удружите, месье Ано, не огорчайте отказом». Я не отказал и поехал. Берлога оказалась уютным каменным особняком в глубине розового цветника, окруженного декоративной жимолостью. Мердок в элегантном домашнем халате встретил меня на крыльце и привел в кабинет. «Садитесь, Анна», — сказал он, поставив передо мной бокал вина. «Есть дело». «Догадываюсь». «Едва ли. Сегодня вы вместе с письмом от сенатора получили чистый гербовый лист с его подписью и печатью. Туда можно вписать что угодно». «Вы отлично информированы, Мердок». Я вспомнил тихого старичка, управляющего, с вкрадчивыми манерами. «Только он один знал о нашем с Мартином отъезде и знал все, и по какой дороге мы должны были ехать, и то, что мы поедем верхом, и только через него Стил мог отправить свое письмо с бланком. «Мы можем лишить вас этого источника информации, Мердок», — добавил я. «Охотно им пожертвую», — отмахнулся Мердок. «Слишком стар и не всегда расторопен. Но у меня есть свои люди и в отеле ОМОН. Скрывать от вас это я не собираюсь. Лишний раз убедитесь в моих возможностях. И, как вы сами понимаете, я распорядился после вашего отъезда заглянуть к вам в комнату и достать для меня этот чистый лист. Он мне понадобится скорее, чем вам. Но не пугайтесь. Другие документы я приказал не трогать. Все останется на месте». «Чистого листа больше нет», — сказал я. Это было правдой. Прочитав статью Бреттон Баттер, я вписал в него от имени Стила просьбу к директору избирательных кампаний партии популистов допустить молодого научного работника Питера Селби к партийной документации по прошлым выборам. Селби, мол, пишет книги о популистской партии и нуждается в изучении ее архивов. Ни один из документов не будет вынесен из канцелярии директора. Молодой ученый все просмотрит у него на глазах. «Так», — протянул Мердок. «Вы переиграли меня, Анна. Что-нибудь вроде доверенности на ведение дел во время отъезда сенатора?» «Допустим», — ответил я уклончиво. «Зря вы не взяли 5000, Ано», — как бы мимоходом заметил он. «Почему зря?»